Странная симфония. Звучат турецкие напевы, в них вплетается русская шарманочная разлука. И вдруг загорается Константинополь при вечернем солнце. Стоит необыкновенного вида сооружение, вроде карусели. На нем надпись. Стой! Сенсация в Константинополе! Таракани бега! Русская азартная игра с дозволения полиции! Турчанки, греки, иностранные моряки в белом. Чернота. В черкеске без погон. Янычар сбоит. Сон пятый. Чернота, выпивший, несмотря на жару, и мрачный, торгует резиновыми чертями, тещиными языками и какими-то прыгающими фигурками сладка, который у него на животе. Только кувыркается. Купите красного комиссара. Мадам, мадам, achetez pour votre enfant, мадам. Bonjour, frère Nader. Combien? 50. 50 piastres, мадам. 50. Ой, ох! Бупахалый дыр! Офелер 50 piastres! Фрипон рус! Жулик рус! 40! Офелер 40! Мадам! 40! Ах, чтоб тебе! У тебя детей никогда не было! Гензи, Гензи! Ступай в гарем! Господи, да чего же сволочной город? Марья Константиновна. Да-да. А, Марья Константиновна, видите ли, какое дельце? Что вам, Григорий Лукьянович? Нельзя ли сегодня в кредит поставить на янычара? Помилуйте, Григорий Лукьянович, не могу я. Ну что, я жулик, что ли, какой? Или фармазон константинопольский, или неизвестный вам человек? Ну, можно же, кажется, поверить генералу, имеющему свое торговое дело рядом с бегами. Так-то оно так. А спросите-ка сами Артура Артурыча. Артур Артурыч. В чем дело? Кому я понадобился? Чем могу? Видите ли, я хочу попросить. Нет. Что это за хамство? Почему ты скрылся, прежде чем я сказал? Я же знаю, что вы скажете. Интересно, что? В кредит никому. Вот скотина. Клоп по вас ползет. Снимите. Да ну его к черту, и не подумаю снимать, совершенно бесполезно. Пускай ползет. Он мне не мешает. Ах, город. Уж каких я городов не перевидал, но такого. Да, видал я великолепные мировые города. Какие же это города вы видали? Господи, а Харьков, а Ростов, а Киев. Киев город, Марья Константиновна. Так лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро. Неописуемый воздух, неописуемый свет, травы, склоны долы, сеном пахнет. На Днепре чертарой. И помню, какой прелестный бой был под Киевом. Очаровательный бой. И тепло было. Марья Константиновна, солнышко, тепло, но не жарко. Да. И вши, конечно, были. Вошь, вот это я вам скажу, насекомое. Фи, ну какие вы гадости говорите, Артур. А почему гадости? В насекомых тоже надо разбираться. Вошь. Животное военное, боевое, а клоп паразит. Вошь ходит эскадронами в конном строю. Вошь кроет лавой. И тогда, значит, будут громаднейшие бои. Артур! Что вы все кричите? Да. С Смотрю я на тебя, Артур, и восхищаюсь. Не человек ты, а игра природы. Тараканий царь везет тебя. Вообще ваша нация везучая. Если вы опять будете проповедовать здесь антисемитизм, я вообще прекращу беседы с вами. Да тебе чего? Ты же говорил, что ты венгерец. Тем не менее. Вот я и говорю, везет вам, венгерцам. Ну вот что, Артур Артурович, хочу ликвидировать свое предприятие. 50. Чего? Пиастров. Что ты, насмешки, что ли, надо мной строишь? Я штуку продаю за 50. Ну и продолжай. А вы, значит, будете продолжать кровопийствовать? Я вам не навязывался. Счастливый вы человек, Артур Артурович, что не попались мне в Северной Таврии. Ну, здесь, слава богу, не Северная Таврия. Газыри серебряные. Хочешь? Газыри вместе с ящиком 2 лиры 50. На! Бери. Получите. Марья Константиновна, я вас попрошу, голубушка. Ой, какие славные! Марья Константиновна! Да? 5 часов. Мы начинаем. Я поняла. Пожалуйте, господа! Музыка! Песни! Дам! Бега открытый! Невиданная нигде в мире русская азартная игра «Тараканьи бега!» «Кур де кафар!» Corso del Piatello, Race of Cockroach. Любимая забава покойной императрицы в царском селе. L'amusement préféré de la défunte императрice russe, а царское село. Заезд первый. Бегут. Номер первый – черная жемчужина. Номер второй – фаворит. Янычар! Третий – Баба-Яга. Четвертый – Не плачь, дитя. Серый в яблоках таракан. Пятый – Рыжая подагра. Шестой – Хулиган. Седьмой – Пуговица. I beg your pardon, господа. Жульничеству никаких шансов. Тараканы бегут по открытой доске с бумажными наездниками. Тараканы живут в закрытом ящике под наблюдением профессора Казанского императорского университета, еле спасшегося от рук большевиков. Жульничеству никаких шансов. Итак, господа, к началу! Марья Константиновна, да-да. Нам? Нам. Нам на 2 лиры 50. Прошу. На янычара. Иди, моя сына. Ваше представительство, на какой номер? Второй номер. Второй пуму. Побежали! Янычар сбоит! Как это сбоит? Этого быть не может. Кто-то подкупил Артурку, чтобы пуговицу играть. Говорит, трясет лапками, пьян, как Зюзя. Зюзя! Артурка поил янычаром пивом. Пивом! Янычар сбоит. Где это видно, чтоб янычар сбоит? Убить Артурку мало. Бить Артура! Ну, публика! Ну, публика! А поил янычара пивом. Вся публика играла на янычара. Где? Где вы видели пьяного таракана? Где? Там! Бейте Артурку! Марья Константиновна, вызывайте полицию! Дай моряк ударяет черноту, тот падает.